Можно было бы сказать, что после так неожиданно завершившегося морского боя капитан Олстон пребывал в состоянии ярости, если бы у него оставались силы на эту самую ярость. Проклятый Бодров опять ускользнул, и хотя шлюпки с подошедших кораблей скрупулезно прочесывали прибрежные воды, вылавливая как утопленников, так и живых людей, Джон был абсолютно уверен, что князь Холод жив-здоров и что он вновь вышел сухим из воды. Причем теперь уже капитан готов был поверить в такую формулировку в прямом, а не в переносном смысле слова. Черт его знает, что это за человек такой. И человек ли вообще? Ведь не было у него никаких шансов уйти, только попасть в плен или погибнуть. А он ушел. А начало-то опять было просто замечательным. За Чистяковскую неудачу опять пострадали сотрудники Уларийского отдела. За то, что их подопечные не проявили должного рвения при поддержке флота короны на суше. Этому поспособствовал и доклад, предоставленный Олстоном, и жуткий скандал, который закатил в штабе флота контр-адмирал Вильсон. Так что в этот раз Уларийскому отделу пришлось взяться за дело со всей ответственностью, и армия короля Яноша была приведена в боевую готовность по-настоящему. Это, в свою очередь, заставило напрячься и поломать голову торидийцев. Они были вынуждены разделить свои силы на три части, что для начала военной кампании было как нельзя лучше. Жаль, что в Силирии до сих пор не удалось посадить на трон нужного претендента, да еще темланцы подвели, наотрез отказались ввязаться в новую войну, а то сложился бы просто идеальный расклад сил для быстрой и победоносной войны. Но с Силирией торидийцы разобрались еще зимой, и сейчас все шло к тому, что династия Бржиза вскоре вернет себе трон, причем благодарны они за это будут Торидии, а не Фрадштату. А в позиции Тимланда Джон склонен был винить горе стратегов его величества Георга II. Те в прошлую кампанию пообещали тимландцам военную поддержку, а на деле ограничились лишь громогласным сотрясением воздуха. Как верить такому союзнику? Но и так, в союзе с Улорией должно было получиться неплохо. Олстон целый месяц просидел в своем новеньком кабинете с видом на главную гавань Фрадштада, разбирая донесения полевых агентов из Торидии. Потому-то он одним из первых получил информацию о разделе войск противника на три армии. Первая встала в Карбинском крае, вторая прикрывала Ивангород от прямого удара из Улории, третья стояла неподалеку от Южноморска, ожидая нападения с юга. Это было логично и ожидаемо. Враг расставил на доске свои фигуры, а вот корона могла свободно перемещать свои туда, где они окажутся нужнее. Стратегическая инициатива была в руках хозяев морей. А потом пришли известия о том, что Бодров с младшим из сыновей царя Торидии отправился укреплять вход из моря в реку Нарис, и у Джона что-то щелкнуло в мозгах. То ли он стал мыслить одинаково с этим торидийским князьком, то ли просто хорошо изучил его повадки, но капитан был на 100% уверен, что Бодров оттуда напрямую отправится в Южноморск, и Бодров отправился. Как раз к этому времени фрадштадтские суда всерьез взялись за контроль всякого судоходства в прибрежных водах Торидии, так что одинокий фрегат с такими важными персонами на борту казался легкой добычей для целой эскадры лучшего в мире морского флота. Охота была организована безукоризненно. Как только фрегат покинул устье Нариса, ему отрезали путь назад и преградили дорогу в открытое море. Пристать к берегу он не мог. Практически до самого Южноморска этому мешала бесконечная череда прибрежных скал и отмелей. Отправлять людей на шлюпках здесь не имело смысла. Их бы перехватили на полпути. Оставалось только бежать к спасительной Южноморской гавани. Но фрадштадтские корабли имеют преимущество в скорости. Следовательно, этот забег торидийцы никак не могли выиграть. Но обреченный корабль до последнего пытался спастись бегством, постепенно забирая все левее и левее. Благодаря этому он сумел подойти к самой линии прибрежных скал и уже там спустить на воду шлюпки. Была мысль срочно отправить в погоню за беглецами своих людей, но, во-первых, Джон видел, что Михаил Бодров остался на борту, а во-вторых, фрегат очень резво развернулся и навязал фрадштадтцам целое абордажное сражение. А князь Холод мало того, что сам принял участие в абордаже, так этот мерзавец еще и лично забросил гранату на капитанский мостик севера, едва не погубив Джона. Поэтому, завидев Бодрова в гуще сражения, капитан Олстон испытал непередаваемую смесь радости и бешенства. Он так желал лично одержать долгожданную победу над ненавистным противником, что, не раздумывая ни мгновения, бросился на него в атаку в полной уверенности, что уж в бою на шпагах он не может проиграть какому-то там теридийскому вельможе. Но и этим ожиданиям не суждено было оправдаться. В горячке Джон и не подумал обзавестись более удобным для абордажного боя оружием, а вот враг встретил его с двумя короткими саблями в руках, и удержать его на дистанции в условиях корабельной тесноты оказалось задачей невыполнимой. Если бы ради него не пожертвовал своей жизнью безвестный матрос, для Олстона все закончилось бы очень печально. Но об этом капитан предпочитал не думать. Простые люди для того и существуют, чтобы спасать таких, как он. А проклятый Бодров и так чуть не разрубил ему кость предплечья. Слава богу, князь не стал добивать раненого и подавленного превосходством противника капитана. Вместо этого он неожиданно ретировался. Олстон чуть позже понял мотивы этого поступка, а тогда просто радовался возможности унести ноги на пришедший на помощь фрегат «Буревестник», где можно было найти лекаря. Но едва перебравшись на борт «Буревестника», капитан был сбит с ног волной мощного взрыва, уничтожившего теридийский фрегат и почти полностью разворотившего север. Джона швырнуло на какие-то ящики. Он едва успел инстинктивно выставить перед собой руки, моментально отозвавшиеся болью. Особенно громко о себе заявила уже пострадавшая в бою правая рука. У Олстона заложило уши, но его самообладание хватило на то, чтобы забиться в какую-то щель и прикрыть голову руками. Вокруг сыпались с неба обломки, многие из которых были способны убить человека. Но и тут пронесло. Бог миловал. Даже подумалось, что полчаса невезения завершилось, и можно смотреть в будущее уверенно и с обычным присущим Олстону оптимизмом. Но почему-то особой радости эта мысль не приносила. Ему бы следовало пребывать в ярости из-за того, что вожделенная добыча вновь ускользнула, но вместо этого он был разочарован, подавлен и напуган. Пожалуй, да, именно напуган. Еще никогда Джон не был так изобретателен. Он каждый раз превосходил самого себя в изобретательности, под его рукой был практически неограниченный ресурс фрадштадтской тайной канцелярии флота. Но противник раз за разом избегал ловушек или вырывался из расставленных силков, еще и нанося при этом урон своим загонщикам. А может, контр-адмирал Вильсон прав, и эта добыча капитану не по зубам? Может, бросить это дело, пока не поздно, пока он сам жив? Впрочем, устраивать новую охоту на Бодрова сейчас и не требуется. Война объявлена. Мощная эскадра Его Величества блокировала Южноморск. Даже если штурма главной морской базы Таридии не будет, все морское сообщение, вся торговля таридийцев в Южном море остановлена на неопределенное время, и это нанесет противнику огромный моральный и материальный ущерб. А избавиться от блокады не получится даже у столь находчивого и изворотливого человека, как Михаил Бодров. Нет силы, способной противостоять военно-морскому флоту Фрадштада. Так что Олстону сейчас нужно просто быть рядом и наблюдать, как князь Бодров, если он действительно жив, корчится на берегу от бессилия или надеется, что князя Холода не существует.